И даже я уже не раз говорил, даже некоторые преимущества человеческие он оставил в стороне. Не было ни вида, ни величия и так далее. Что отличало больших людей? Я уже не раз об этом говорил. Давида, Соломона, Авессалома, Адонию, Саула и так далее. Был бы обыкновенный человек. И не было в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему. Так написано. Просто пренебрег всем таким ценным для человека, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которым покорились ангелы, и власти, и силы. Вот это тоже тот текст Писания, который о многом говорит. Поэтому нам сегодня бояться нечего. Ни радиации, ни болезней. Потому что атомная сила, сила радиации, она покарается Господу. Вот почему. Есть много свидетельств. Один из них, это есть такой у нас Саша Бояков в Лунинце. Мне собирали грибы вместе со своим начальником. Ну и потом, уже когда их закатали, они уже осенью, или зимой, уже надо было их употреблять. Кто-то, начальник сказал, давай понесем, проверим. Говорят, что очень большая доза радиации в грибах, она радиацию собирает. Они пошли проверять. Его проверили банку, она зашкаливает. Проверили у Саши, а у его ноль. Он говорит, как? Мы с тобой вместе в один день собирали. Он начальник, он у него работал в котельной. И на одном месте собирали. Что разница? Разница в том, что я молился, а ты не молился. Вот и все. Поэтому эти все силы, они подчиняются Богу. Поэтому мы не особо-то переживаем. За радиацию, сколько Бог определил прожить, проживем. Потому что ему покорились и ангелы, и власти. И власти, которые на небесах. И власти, которые преисподняя сегодня наставила. Они все подчиняются. И в том числе и силы. И силы земного тяготения. Вы помните перечень этих сил? Избегали силы огня, острия меча. Помните? Это что силы? И верою Самосара приняла силу к принятию семени. Это тоже силы. Не по времени Бога зародила. И так далее, и так далее, и так далее. Это те многочисленные силы, которые окружают нас. И они подчиняются Христу. Поэтому мы сегодня не переживаем ни за молоко, ни за грибы. Переживаем только за то, чтобы Господа Бога святить в сердцах наших. Вот в чем дело. Потому что для верующих эти силы не принесут вреда. Помните, днем солнце не поразит себя, ни луна ночью и так далее. А для верующеватого те же опасности, что и для мира. Вы поймите правильно. Если мы имеем час с грехом, если нас не чистить от мира, то нам не надо замахиваться на ценности Христа. Если мы ходим под его контроля, что-то имеет влияние. Поняли меня, о чем я говорю? Вы помните вот эту пасхальную ночь в Египте? Когда был заколот пасхальный агнец, были помазаны перекладины кошаки дверей, и было сказано, вы это сделаете и находитесь в ваших домах. Если вы помажете кошаки, но выйдете на улицу и пойдет ангел-губитель, он вас убьет. Несмотря на то, что вы кошаки помазали перекладину. Вы должны быть в своих домах. Вы не имеете права выходить. И когда губитель пойдет, увидит кровь на домах ваш, он пройдет мимо. Но если он вас встретит на улице, он вас убьет. Поэтому, когда мы находимся в Слове Господнем, над нами стоит защита крови Христа. Когда мы начинаем грешить, мы оказываемся на чужой территории. И там дьявол будет иметь доступ. Ну что, наверное, мы не будем делать перерыва, да? Не будем. Четвертая глава. И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Вот, наверное, поэтому мы страдаем плотью, да? Перестань грешить, перестанет плоть болеть. И наоборот, страдающий плотью перестает грешить. Еще раз слушайте вот текст Писания. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Значит, когда начинает болеть плоть, как нам много не надо, оказывается, да? Так все надо. И времени на что нету. Не помолиться, не в собрание сходить. Как только заболели, на все время нашлось. Положил Бог в кровать, и не умираем, и небо на землю не падает. И экономика наша не рушится, потому что мы заболели. А когда пойдем в собрание, рушится все, нету времени. Страдаешь плотью, перестает грешить. Да, многие грехи отпадают тогда, когда болеет плоть. Правда, может подмешаться ропот. Это уже другая сторона. А почему мне так? А почему мне не эдак? А почему у меня не так, как у других? Но в некоторых вопросах Бог очень сильно ограничивает людей через болезнь плоти. Я приведу один пример. Может быть, он не совсем можно поставить знак равенства между вот той мыслью, которую я прочитал, но тем не менее очень яркий, как Бог ограничивает. Мне уже трудно сказать, где это было, но родился... Почему-то у верующей семьи сын. И он был с самого начала от рождения одержимым. Но он не мог ходить еще в придачу к этому. Где-то, наверное, было больше 20 ему, когда он умер, но он не мог ходить. И стоял вопрос, почему так, почему Бог так допустил? И долгое время никто не имел ответа. И однажды Дух Святой сказал так. Если бы он был здоровый, он был бы убийца. И тогда отец с матерью вспомнили, отметили, что когда он видел нож, у него дрожали руки, так он готов был, не знаю, что делать. Бог ограничил болезнью его преступления. Я просто такой пример привел, яркий может быть, не совсем параллель можно провести, о чем мы сегодня думаем. Но таким образом Бог ограничил. А родиться надо было. Но уже почему? Но я ответа не имею на это. Почему Бог так допустил? Но ясно одно, он ограничил его. Вы знаете, есть много людей больных. И если бы Бог дал им здоровье, они принесли бы много вреда. И Бог делал по-своему. Он не дал им того здоровья. Он их ограничил сильно. И они были бессильны вредить. Почему Бог такими методами пользуется? Ну, значит, трудно ответить. Он бы мог по-другому сделать, но ему мы не посоветуем, мы не подскажем и не обвиним, что он где-то что-то не досмотрел. Но это вот примеры, когда Бог ограничивает вот так. Я знаю одно свидетельство одной нашей сестры, она уже умерла. Когда ее преследовал один грех, она никак не могла от него избавиться. И она сказала так, Господи, дай мне взамен физическую болезнь. Покуда я этот грех не побежу. И Бог так сделал. Она стала болеть, но перестала грешить. Вот бывает же так. Поэтому вот эта теория, что верующий не должен болеть, ну да, если бы были 100% верующие. Но мы что, знаем, какие мы верующие? Мы же не, хотя бы в отношении самих себя не строим иллюзий. Уже о других у нас может быть неправильное мнение. А себя-то мы знаем. Поэтому, вот как ты не верти, как не крути, но эти болезни часто бывают как тормоз, чтобы держать нас в послушании. Вы помните место Писания «Не будьте как конь»? 49-й псалом, если я не ошибаюсь. Как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать, чтобы они покорялись тебе. И да, свободненько пошли жить, как только болезнь прижала, начинаем молиться, да? Возвращается молитвенная жизнь, возвращается духовная атмосфера. Как только опять свобода, подержались немножко, и опять пошли. И опять что-нибудь приходит в нашу жизнь. Таким образом, Бог учит нас и заставляет нас молиться и освящаться. И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, смотрите, дальше продолжение той же мысли. Где, в каких вопросах болезнь плоти может помочь нам не грешить? Вот то, что я прислал, то шапка. А дальше пояснение, к чему оно относится? Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, изничеству пищи и питьи и нелепому идолослужению. Вот в этих вопросах часто болезнь плоти ограничивает людей. Заболела пьяница печень, хочешь не хочешь, надо тормозить. Да, в некоторых случаях они уже не способны и на это, когда совершенно раздавлена воля. Но есть период, когда это ограничивает, и Бог знает, как помочь. Захотел пойти не туда, куда надо, взял, сломал ногу и не пошел, потому что там надо две ноги, на одной не поскачешь. Бывает такое. Когда Бог часто видит, что мы попадем в ситуацию трудную, Он тоже часто болезнью нас сложит. Даже мы все равно пошли бы. Я помню один такой случай. Хотя это было не преступление, это мы договаривались с братьями идти, было договорено натвердо, что я должен быть там. И вот приходит время, а Бог мне говорит, ты туда не пойдешь. Я говорю, пойду. Я договорился, меня будут говорить, пойду. Не пойдешь. Пойду, я же договорился. Но как я могу не пойти? Я же пообещал, я пойду. Я так шел спор в полном смысле слова. Но я просто не мог, потому что я же пообещал, и меня там ожидали. Не пойдешь, пойду. И вдруг у меня так сильно стала болеть голова, расслабление. Я лег, двинуться не могу. Бог говорит, ну иди теперь. Я говорю, не могу. Я с кровати слезть не могу. Полчаса остается, сестра Соня Лобановская звонит. Коля, где ты? Мы уже давно тебя ждем. Я говорю, не могу подняться с кровати. Ну, говорю, ну что ты в самом деле? Ну, говорю, правда не могу. Ну, не могу идти. Я дополз до кровати. Ну, куда же я пойду? Я не знаю, что там могло бы быть. Вроде бы мы шли в такое место. Ну, не знаю почему. Я говорю, Господи, ну, а где ты найдешь в Писании такое? И Бог мне открывает место. Вот такая-то глава. Я уже теперь не помню. Я уже теперь не помню его. Но оно настолько то, что одно единственное место. Вы сейчас мне трудно сказать, это было давно уже. Я бы пошел туда, и что-то я сделал бы, сказал бы не то, что надо. А когда страдал плотью, ну, пришло на 2 часа надо было, 2 часа ночи у меня все отходит, я здоровый человек, подумаю, не дай Бог придут проверить, что они скажут. Обманул, ну, а что можно говорить больше? Ну, а что можно говорить больше, когда полностью здоровый человек? Поэтому вот бывают такие случаи нестандартные. Иногда трудно поверить, что такое, но бывает такое. Бывает такое. А почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ, имеющему скоро судить живых и мертвых. И дальше. Вот связь с тем стихом, который я читал раньше, которым он и находящимся в темнице духом совершенно проповедовал. Слушайте. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Вот эти 2 места. Врата о том, что это люди были какие мертвые. Не духовно мертвые. Они по плоти были подвержены смерти. Но чтобы они жили по Богу духом. Вот эти 2 текста, вы их дома совместите, чтобы была ясность в этом вопросе. Это с 3 главы. 18, 19 и 20. И 6 стих с 4 главы. Они говорят об одном и том же. Поясняю, что такое по плоти быть умерщвленным и что такое духом. Ибо для того и мертвым было благовествуемо. чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте, как в молитвах. В молитвах тоже надо бодрствовать. С одной стороны, само молитвенное состояние является бодрствованием. Но и в молитвах тоже надо бодрствовать, когда мы молимся. Как мы молимся? Конечно, это относится к разуму нашему. Потому что если мы крещенные Духом Святым, и Дух Святой за нас ходатайствует, пусть даже мы не понимаем, что Он говорит, но у Него ошибок не бывает. Когда мы молимся разумом, может быть, можем неправильно взять тему для себя, неправильно молиться. Я однажды тоже молился так. Я вам расскажу, как это было. Я начал молиться, ходатайствуя молитвой, а Бог одновременно после показал мне, рисует схему, схему моей молитвы. И вот я начал молиться, говорить о человеке, начал с клювика, с головки, начал рисовать птичку. А в конце получилось так, что дьявола с рогами. Поняли меня? Вот, говорит, ты так молился. Ты начал хорошо. А позже, ты, когда в конце стал обвинять, то ты мне нарисовал этого человека, как дьявола с рогами. Вы знаете, как мы часто молимся? Господи, да ты его так и так, да ты ему сделай то и то, да ты ему соверши то и то. И мы человеку вместо ходатайственной молитвы, чтобы нарисовать его таким, чтобы Бог заступился за него, мы его нарисуем, как дьявола с рогами. Это не бодрствование в самой молитве. Потому что можно вообще не молиться, и это будет не бодрствование. Не читай, не молись, пусти свои мысли свободно, и они куда угодно заведут тебя. А можно и молясь не бодрствовать. И такая молитва, как написано, молитва его да будет в грех. Вы помните? Даже молитва в грех может быть. Там, правда, про Иуду написано, но неправильная молитва. Впрочем, близок к всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего, имейте ущербную любовь друг к другу. Потому что любовь покрывает множество грехов. Друг ко другу. Речь не идет о том, что против кого-то кто-то что-то делает, и прикрывать, что не говорить ему даже. Но в общении друг с другом мы можем очень многое не заметить. Если это не серьезные вещи, не на особо высоком уровне проблемы. Друг с другом. Обиды. Проблемы, недопонимание. Вот любовь покрывает, что множество грехов. Когда ее нету, то любое преступление наше друг против друга становится проблемой. И становится горой большой. Почему? Потому что нет любви. А ущербная любовь, не просто, знаете, что такое ущербная любовь? Это любовь, которая проявляется. Ущердие. В ущердии что делаете? Не ослабевайте. От сердца, от глубины. Корень взят от слова сердце. Ущербная любовь. Это любовь, показанная делом. Хотя делом могут быть и слова. Слова-то тоже дело. Вот я сегодня работаю. У меня такая работа. Вы думаете, но тоже работаете головой немножко. Но есть руками работать, и есть головой работать. Это работа, труд. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Страннолюбивы. Наверное, это одна из высших степеней любви. Любить странника, который зашел к тебе и пошел дальше, и больше никогда его не встретишь. Проще любить того, от кого отдача может быть. И кто тебя любит. А любить того, кого ты один раз в жизни увидел и больше никогда можешь не увидеть, это действительно надо иметь любовь. Понимаете, о чем я говорю? Бескорыстное, страннолюбивый. И вот это страннолюбие, вы помните место Писания, которое говорит так, некоторые через это оказали странноприимство кому? ангелом. Ангелы-то пришли, не с крыльями их видел Авраам. Они не явились ему в белых одеждах, они как странники в пыли пришли. И они не объявляли, что мы ангелы. Но так он любил странников, то он не пропустил и их, они как странники пришли. А если бы он не любил странников, он их пропустил бы. И как следствие, они не сказали ему того, что они ему сказали и принесли в его жизнь. Поэтому, в некотором смысле слова, мы сами, когда не имеем тех качеств, которые должны быть, теряем что-то от Господа и часть благословения. Страннолюбивы друг к другу, и притом без ропота. И притом без ропота. Служите друг другу, а каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Это вот эта глава кончается. А тоже вот интересно, мы, наверное, на ней и кончим сегодня, на этой главе. И вот что здесь Петр говорит, что Богу можно служить тем даром, который Бог дал. Это есть то самое полноценное служение пред лицом Господним, который получил, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божией. Что мы под благодатью понимаем? Все буквально. И прощение грехов, и Дух Святой, который Бог дал нам, и милость, охрану Его на каждый день, и духовные дары. Это все многоразличная благодать Божия, незаслуженная милость, другими словами. Благодать означает незаслуженная милость. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. И без благодати Божией нельзя знать, что надо говорить. И можно взять Слово Божие, и это не будут слова Божии. Понимаете вот эту тонкость? Надо человеку говорить, покайся, это будет Слово Божие. Мы можем говорить, благодари Бога, ты спасен. И наоборот, надо утверждать человека в том, что ты спасен, и иди дальше. Мы будем говорить, покайся, потому что ты не имеешь счастья с Богом. И то, и другое есть в Священном Писании. Есть и покайся, есть и благодари. Но и то, и другое может не быть Словом Божьим. Поэтому благодать, когда она действует в нас, она знает, что сказать. Она знает, куда направить. А сам по разуму не догадаешься, что кому надо. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Вот когда приходили друзья Иова, его утешать, они говорили всю правду, но это не были Божьи слова. Кому-то их можно было отнести, но к Иову нет. Они говорили о больших откровениях, которые они имели. Они имели глубокие переживания, но в случае с Иовом, они не знали, что с ним произошло, они не могли его утешить. Они выдумывали, кто во что гораздо. А пользовались тем, что Бог давал. И это было очень трудно для Иова. Когда вот так просто мы друг друга утешаем. Но когда мы говорим, как будто от имени Божьей, а это не так, это особенно тяжело переносится. Вот ему очень важно, говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Сегодня я, вы можем говорить. Но будут ли это слова Божьи на сегодняшний день? Это уже вопрос. Это уже вопрос. Это только вы уже будете знать, надо будет говорить или не надо. Я не всегда это знаю. Иногда бывает так, что да, одному человеку говоришь, это ему надо, и больше никому. Бывает и такое. Поэтому самый первый вопрос, и самый главный для нас, и, наверное, очень трудный, говорить, как слова Божии. Чтобы Бог сказал, да, ты сегодня говорил то, что я хотел. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Потому что мы сверхсилы не сможем делать, а только в ту меру, которую Бог дал. И Павел очень боялся. Вы помните, а он один такой свой страх высказал, чтобы обо мне кто-нибудь не подумал больше, чем видеть или чем есть. Он знал, что если о нем будут думать больше, чем на самом деле есть, он просто будет обманывать людей, люди будут обманываться. Они не получат того, чего надо. И он хотел служить настолько, насколько Бог ему дал. И очень боялся, чтобы кто-нибудь не подумал о нем больше, чем есть на самом деле. Вы понимаете вот эту истину? Это очень важно. Служи по силе, которую дает Бог. Потому что будешь сам напрасно тратить время, и люди будут напрасно тратить время. Когда будешь служить не по той силе, которую имеешь, а выше брать себе, что ты не можешь делать, начнешь делать. Такое можно делать, но успеха не будет. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. Когда человек служит, добивается успеха, тогда Бог прославляется. Когда успеха нет, вера слабнет и подрывается авторитет Божий. Насколько оно взаимно связано одно с другим. Которому слава и держава во веки веков. Аминь.